Глава 13. Проснулась, когда клонящееся к закату солнце озолотило лучами потолок. Чувствуя себя несказанно отдохнувшей и бодрой, я решила не разлеживаться и осмотреть владение. Мои апартаменты состояли из спальни, крохотной гостиной с маленьким диванчиком, парой кресел и висящим над камином плоским экраном, похожим на земной телевизор. Там же обнаружились небольшая гардеробная и совмещенный санузел. Не зная, что мы прибыли в родовое имение ректора, я бы решила, что очутилась в какой-то гостинице. Лаконично, скромно, но есть все необходимое. В спальне я обнаружила вершочка, котомку и в первое мгновение чуть не посидела, представляя, как услужливая служанка разбирает ее и находит женское платье. Но, видимо, лорд предвидел, что там могут быть разоблачающие меня вещи, проявил заботу и не позволил ее разобрать, сохраняя секрет. По сердцу вновь мазнула нежностью. «Эх, повезет же кому-то с таким золотым мужиком!» Достав из мешка повседневную одежду, рубаху и штаны, сходила в душ. С удивлением отметила, что Игнис не только склонны тащить древние магические артефакты в сокровищнице, но и успешно перенимают развитые технологии, наполняя жизнь удобством. Купальня оказалась со встроенным искусственным интеллектом на голосовом управлении. Моясь и весело болтая с Искином, я на мгновение ощутила себя на каком-то космическом корабле будущего, а не в родовом гнезде дракона. Высушив волосы и переодевшись, я устроила вершочка на подоконнике, чтобы он тоже мог наслаждаться красотами. Еще немного помаявшись по апартаментам, решила прогуляться по замку. В подслушанной бранной речи Даркхелла я не припомнила, что Арсенчик был под домашним арестом. Еще раз вызвав в купальне Искина, запросила рекомендуемый экскурсионный маршрут. Электронная дева покладисто озвучила находящиеся рядом висячие сады и многоуровневые оранжереи, но, услышав в ее речи о библиотеке, я поняла, куда хочу попасть в первую очередь. Более-менее запомнив количество поворотов, залов и галерей, которые мне следовало пройти до нее, я накинула личину эльфа и отправилась в путь. Найти библиотеку оказалось нетрудно. Самым сложным испытанием для меня стало достигнуть заветной цели. Предки Даркхелла, видимо, обожали высоту и ощущение парения. Мостики, коридорчики, оранжереи — все испытывало на прочность нервную систему, демонстрируя пустоту под ногами или хвалясь отвесными краями. А я спешу напомнить, жуть как высоты боюсь, особенно после дневного приключения. Но страсть к редким книгам во мне была сильнее. До побелевших костяшек я цеплялась в поручни, зубами за стены и почти на бровях упорно лезла вперед. Наградой мне послужил зал, по размаху которого я поняла. Вот где можно найти информацию о предках-хамелеонах. В библиотеке вместо служащего обнаружился еще один информационный помощник. Но этот, в отличие от купальни, основное ядро имел магическое, к которому был привязан некий дух-хранитель. «Вас приветствует оракул», — так представился он, стоило мне подойти к сияющему на постаменте хрустальному шару. Решив не терять времени понапрасну, я сразу затребовала самую старую книгу с упоминанием интересующих меня магов. В случае чего спихну все на драгоценную Эрнесту Даркхелл. Мол, дух-хранитель Академии дал задание, а умничка Арсенчик просто выполнял поручение. И глазками невинно хлоп-хлоп, это особо является прабабкой ректора, вот пусть сам с ней и разбирается, чего она воду мутит. А эльфик мой тут совсем-совсем ни при чем. И да, я прекрасно помню, что Эде просила меня держать рот закрытым по поводу доклада. Однако ж эта сударыня пыталась использовать меня в темную, ведя непонятную игру, а я подобные вещи не люблю наравне с высотой. Аллергия у меня на интриги, очень стойкая. Оракул безропотно выдал мне громадный древний фолиант явно ручной работы. Я бы надорвалась нести книгу размером с тумбочку, но дух очень любезно телепортировал манускрипт на стол в читальном зале, за что я искренне его поблагодарила. Разочарование постигло меня сразу же, стоило перевернуть инкрустированную самоцветными камнями обложку. Язык в книге был незнаком. Вглядываясь в буквы, я силилась их прочесть, но, видимо, за всю кочевую жизнь с табором я не посещала мира, где он используется, и он не прописался в моем сознании автоматически при прохождении портальных ворот. Но и возвращать почти сразу обратно такую явную ценность было жалко. Утешившись тем, что каждый разворот был дополнен искусно выполненными изображениями, я принялась рассматривать картинки. Ясности они принесли мало. Иллюстрации отражали только небольшие сцены из сопутствующих легенд, и без прочтения текста понять, что к чему, не представлялось возможным. Но они поражали такой нежностью красок, плавностью линий и эмоциональностью, что я продолжала переворачивать лист за листом. Очнулась только, когда в зал стал прокрадываться сумрак, прячась по углам между стеллажей. С удивлением обнаружила на столе рядом с книгой стакан с какао и тарелочку с печеньем. Живот тут же заурчал, требуя дать вкусняшки. Но я, как благовоспитанный читатель, знала, что есть что-либо в библиотеке, строжайше запрещено. На страницы могут попасть крошки и капли, и со временем книга обязательно испортится. Мой невидимый кормилец обнаружился почти сразу. Напротив выхода из библиотеки, снаружи, на балконе, стоял Ар. Привалившись к перилам, он сложил руки на груди и задумчиво глядел вдаль. Сунув одно печенье в рот, я подошла и замерла на пороге, боясь переступить его. Страх высоты, да. «Вы теперь всегда будете подкармливать меня?» — привлекла внимание лорда. Ар вопросительно приподнял бровь, и я торопливо пояснила. «Какао и печенье», — указала на библиотеку, оглянулась и увидела, что громадный фолиант, как и угощение, исчезли со стола. «Были там», — нахмурилась на печенье в руке, размышляя, не привиделось ли мне и не исчезнет ли оно тоже. Логично рассудив, что лучше бы ему исчезнуть в животе, сунула полностью в рот, проурчав от удовольствия. «Были, но сплыли». «Ясно», — хохотнул лорд. «Ты стала любимицей у библиотечного духа-хранителя, и он выказал тебе особые отношения. Кошка, не обязательно все время ходить под личиной. Эта разновидность артефактов не нуждается в зарядке, потому что напрямую подпитывается от носителя. Мне кажется, твой может быть с браком и тянуть слишком много магии, поэтому ты и выбиваешься из сил. При мне ты можешь обходиться без него». Я вынуждена была согласиться с Аром. Бурат сломал кулон, личины больше не переключались, а после целого дня ношения к вечеру я зачастую чувствовала себя припаршиво. Поэтому покладисто сняла его с себя и сунула в карман. А Ар расплылся в довольной улыбке и закончил. «Да и мне приятно любоваться твоим личиком». Внезапно он настороженно напрягся, посмотрел куда-то в сторону, за угол, и азартно, сверкая глазами, воскликнул. «Лика, хочешь кое-что увидеть?» Поняв, что он сейчас предложит выйти наружу, в ответ я яро замотала головой, с опаской поглядывая на горную пропасть за его спиной. «Не-не, мне и тут хорошо». «Ну же, не будь трусишкой», — рассмеялся Ар, протягивая ладонь. «Ты же любишь разных зверюшек. У тебя есть шанс увидеть настоящего дракона. Да не одного, а сразу двух». Драконов увидеть хотелось, но и выходить на обдуваемый ветром балкон было страшно. Наконец, любопытство во мне пересилило, подтверждая лишний раз правоту лорда насчет моей натуры. «Сгубит однажды она меня, как кошку из поговорки. Ой, сгубит!» Я протянула руку, крепко хватаясь за предложенную ладонь, и моментально оказалась в его объятиях. «Я рядом, рядом!» — успокаивающе стал гладить меня по волосам Арвентал. «Не отпущу, не бойся!» Бешено бьющееся в груди сердце немного успокоилось, и я подняла на лорда лицо. Он нежно смотрел на меня, и во взгляде не было и намека на насмешку или ехидство над моей слабостью. Наоборот, взор лучился таким обожанием, будто он рад прикрывать меня от всех невзгод. «Пойдем». Продолжая обнимать, деликатно увлек с собой. Уткнувшись лицом в него, я крепко зажмурилась, позволяя вести себя. Балкон на деле оказался еще одной галереей, огражденной балюстрадой, огибающей фасад и представляющей собой наружный путь к ансамблю из поочередно соединенных бельведеров, выполненных в виде миловид. Террасы чередой округло выступали вперед, нависая над краем парящего острова, и, к моему удивлению, совсем не имели ограждения. В следующее мгновение я поняла, что служили они не для любования красотами, а в качестве взлетных плацев для ящеров. Один из них, и сине-черный, лежал совсем близко. Его чешуя в лучах заходящего солнца отливала золотом, зеленью и синевой. Дракон повернулся и посмотрел на нас. Чешуйки по морде и вокруг глаз были серебряного цвета и превращали ящера в некое подобие древнеегипетского божества. «Можешь его погладить», — шепнул Ар, увидев, что я уже и ручки загребущие протянула к зверю, но замерла в нерешительности. «Вдруг сожрет». И громче, с какой-то наигранной лаской, угрожающе поглядывая на дракона, добавил: «А если он посмеет только фыркнуть на тебя, я ему крылья оторву». Ящер бросил на лорда презрительный взгляд и любопытно потянулся ко мне, раздувая ноздри и обнюхивая. Расценив это как разрешение дотронуться, я тут же прильнула ладонями к дракону, поглаживая и замурлыкав от удовольствия. «Не говори, Такар! О, ты только посмотри, какой он лапушка!» «Хочешь, я подарю его тебе?» Насмешливо поглядывая на ящера, предложил лорд. «Правда? О, конечно, хочу!» Воскликнула, захлебываясь от восторга, и проворковала дракону, удивленно скосившему на меня изумрудно-желтый глаз. «Я назову тебя Пушок и научу приносить мне тапочки!» Дракон отчего-то возмущенно всхрапнул, а Ар покатился со смеху, держась за живот. Непонимающе посмотрела на лорда, и он просипел сквозь смех. «Все в порядке, дорогая, ты можешь назвать его как хочешь», и вновь зашелся в гомерическом хохоте. Внезапно зверь напрягся и посмотрел куда-то. Проследив направление, я увидела вдали еще одного ящера, сливающегося цветом с белоснежным мрамором фасада. Только у этого чешуйки по морде и телу были золотые, украшали его крупным витиеватым узором. Королевский дракон, не иначе. Точно в подтверждение моих мыслей ему на спину забралась хрупкая девичья фигурка. Приложив козырьком ладонь к глазам, я узнала Аю. Выходило, что этот зверь принадлежал наследнику, ее женишку. Эльфийка явно намеревалась на нем полетать. «Вот же бесстрашная!» — ахнула я, когда белый дракон сорвался с площадки вниз, расправил крылья и воспарил высоко в небо, унося на себе девушку. Почти моментально следом взмыл пушок. Он старательно держался гораздо ниже и позади, таясь в тени, отбрасываемые пиками гор. Солнце еще озаряло парящий остров, но внизу, в долине, уже наступила ночь, и раскинутый под нами город украсился уличными огнями. Черный дракон двигался за белым, не приближаясь и не догоняя, как будто следил. В беспокойстве за Аю я посмотрела на Арвендала, но даже не успела и рта открыть, как он поспешил успокоить меня. Пушок присматривает за ними, и в случае чего придет на помощь. И весело хохотнул над чем-то. Опять прижал меня к себе и повел внутрь замка, заботливо поинтересовавшись. «Проголодалась? Давай поедим».